Он нахмурил брови, покачал головой и продолжал. «Хотя, если по правде, дело не кажется мне особенно блестящим. Сегодня утром я не видел ни одной кошки». «Не беспокойтесь, это придет», — ответил Каллумб ободряюще, потягивая напиток. Покойный Инглиш знал, что делал. Он здорово действовал. Я до сих пор не понимаю, почему он застрелился. Естественно, его самоубийство может немного задержать ваши дела, но это ненадолго. Леон достал две сигареты. Одну протянул привратнику, другую закурил сам. Я все время думаю, не надули ли меня? С моей рожей люди всегда принимают меня за грушу. Он грустно покачал головой. Если бы вы только знали, сколько раз со мной пытались сыграть разные шутки. Вы считаете, что можно заработать на этой молнии? В этом я совершенно уверен, кивнул Каллумб. Вы скоро в этом убедитесь. У него было до 30 клиентов в день. О, неплохо, сказал Леон, задирая ноги на стол. Вы позволите? Надо, чтобы кровь прилила к лицу. Если я несколько раз в день не проделаю этого, мне становится плохо. Моя мать была такой же, а мой бедный отец мало что имел в своем черепе. Значит, по-вашему, я поступил правильно. Кто были те люди, которые приходили к Инглишу? Каллумб пожал плечами. Этого я не знаю, но приходили всю неделю. Некоторые выглядели как бродяги. Но большинство, думаю, были порядочными людьми. «Вы были здесь, когда он застрелился?» Будто, между прочим, спросил Леон, наполняя стакан Каллумба. «А как же? А вы поосторожнее с этой штукой. Это не вода», — ответил Каллумб, тем не менее беря виски. «Не говорите мне, что такой крепыш, как вы, не осилит хотя бы литр». «О чем это мы?» «А...» Мне сказали, что он покончил с собой между 9 и 10:30. А у него были посетители в это время? 3 человека поднялись на 7-й этаж. Но я не знаю, к кому они направились. А почему вы спрашиваете? «О, я всегда задаю кучу вопросов», — сказал Леон, закрывая глаза. «Я обожаю звук собственного голоса. Вы бы видели, как мышки падают мне на руку, когда я им нашептываю что-то приятное. Не надо петь, чтобы заставить себя слушать». Он открыл глаза и внимательно посмотрел на Каллумба. «Кто были эти трое?» «Двое мужчин и женщина. Я сам проводил их до 7-го. Женщину я уже видел раньше, но мужчин нет». «А есть ли на 7-м что-нибудь еще?» «Там есть Associated News Service. Вы, может быть, слышали о них? Они делают неплохое дело. А потом контора мисс Винзер. Чем она занимается?» «Как говорят, она делает силуэты. Вырежет из бумаги ваш силуэт и наклеит на стекло. Я не знаю, что она еще умеет, но клиентки у нее бедные». Леон выпрямился с заинтересованным видом. «Кроме шуток? И она моя соседка? Ого! Мне кажется, будет обязательно прогуляться с ней и показать ей свой силуэт. Она, может быть, в порядке обмена покажет мне свой?» «Это настоящая конфетка», — причмокнул языком Каллумб. «Но нужно платить наличными. Лично я предпочитаю тратить свой фрик в определенном месте, но это дело вкуса». «Скажите, пожалуйста, какая щепетильность. Но поговорим немного об этих двух парнях и девушке. Они приходили к мисс Винздер или в агентство печати, или к Инглишу, это так?» «Девушка определенно ходила к Инглишу. Я видел ее много раз». «А как она выглядит?» Каллумб глотнул виски и задумчиво посмотрел на Леона. «Почему вы задаете вопросы? Почему это вас интересует?» «Минуту, сейчас говорю я. У нас есть выпивка, так что постарайтесь быть полезным». Каллумб пожал плечами. «В сущности, мне на это наплевать. Так вот, У нее светло-каштановые волосы. Хорошо сложена и достаточно красива, чтобы играть в кино. Вы говорите общими фразами. Вы ведь понимаете, что в этом проклятом городе существует 2 миллиона мышек, которые отвечают вашим приметам. Как она одета? Все, что есть, самое шикарное. Калумб закрыл глаза, будто старался представить себе девушку. На ней был черный костюм с большими белыми отворотами на жакете. Перчатки с черно-белыми отворотами и маленькая шляпка, тоже с черно-белым. Еще она носит браслет. Портбочер. Такая, знаете, цепочка со множеством брелков. Леон удовлетворительно кивнул головой. Вот это, по крайней мере, описание. Из вас выйдет неплохой детектив первого класса. А о парнях, что бы вы смогли сказать? Один из них был лет 18, одетый в замшевую куртку и фланелевые брюки. Он нес пакет. Я убежден, что он направлялся в агентство печати. Что касается другого парня, то он постарше, лет 27-28, в коричневом костюме и коричневой шляпе. Я заметил, что свой носовой платок он держит за отворотом манжета. Это неплохая мысль. Как только у меня заведется чистый носовой платок, я тоже буду засовывать его за манжет. Он все время жевал резинку, и я подумал, что он напрасно это делает. Парень, который позволяет себе шикарно одеваться, может жевать что-нибудь получше. Леон вздохнул. Вы должны написать книгу о хороших манерах. Она раскупилась бы, как маленькие хлебцы. Он опустил ноги на пол. Скажите напоследок, когда появились все эти люди и кто из них пришел первым? Девушка, потом парень в замшевой куртке, а потом уже тот в коричневом костюме. А в котором часу появилась девушка? В 9:30, это я помню точно. Потому что она спросила, который час. А остальные? Парень в замшевой куртке ждал внизу, когда я спущусь после того, как провожу девушку. Человек в коричневом костюме появился на 15 минут позже. Вы видели, как они уходили? Калумб покачал головой. Я их поднял наверх, но вниз не опускал. Нужно, чтобы их ноги тоже немного поработали. «Правда», — согласился Леон. «Лифт исправен?» «Я выключил его в 7:00. Я люблю знать, кто приходит сюда после этого часа».